Наши цели очень простые и надеюсь донести до вас это предельно быстро. Начал Шикамару. Мы настаивали на переговорах, чтобы сберечь жизни солдат этой страны, которых вы ведете в бессмысленную и заведомо проигранную бойню. Вы ведь это и сами понимаете. Я здесь, чтобы заявить от имени Союза и лично ХКГ. Хватит крови. Прекратите тревожить души усопших и бросать их как мясо в мясорубку. Этот мир уже достаточно настрадался, особенно эти страны. Если вам хоть сколько-нибудь ведома ценность человеческой жизни, то, вы услышите наш призыв и прекратите бессмысленные попытки разрушить Союз. Но если нет, мы направим уже всю нашу военную мощь, чтобы уничтожить вас. Вы ведь уже наверняка знаете и видели все через аспект памяти. Вы не первые, кто обнажал меч, переполненный амбициями и жаждой крови. Вы не первые, кто был одержим идеей установления мирового порядка с помощью силы. И у меня к вам лишь один вопрос. Где сейчас все предыдущие? Ответьте на него сами себе и вспомните, что недавно произошло с вашими войсками под столицей огня. Меня зовут Узумаки Наруто, 6-й ХКГ, и я обращаюсь к вам с этим ультиматумом. Сдавайтесь и не губите еще больше жизней. В случае принятия вами капитуляции я лично гарантирую, что в дальнейшем даже ваши интересы могут быть учтены. Таково послание к вам, а точнее, к господину Мерлину от 6-го ХКГ, и я бы хотел, чтобы вы передали его адресату, Джашин сама. Мы все понимаем, что не вам лично принимать решение, произнес Шикамару. И мы знаем, что лидеры Дождя и Травы мертвы, а вы, по вашим же понятиям, согрешили, пытаясь нас обмануть. Я не знаю, зачем все это, окинул Шикамару взглядом покоя, разведя руки в стороны, намекая на прием в подобной обстановке. И для чего вы пытаетесь выиграть время и скорчить хорошую мину при плохой игре? Но, в конце концов, все это уже не важно. Ты прав, Нара Шикамару. Продолжив называть его полным именем, произнес Джашин, но только в одном. Все это, как и результат этих переговоров, не имеют решающего значения. Решающее значение имеет лишь его слово, слово императора. До тех пор, нам действительно нужно время, чтобы достойно встретить его, а какая встреча может быть достойнее, чем подать моему брату его империю, которую он утратил со своей плотью, мощью и жизнью, отнятой руками Виктора, его друга и его жены. О чем ты? Вы делаете это ради Мерлина? Нет же, Мерлин тоже лишь его слуга. Я говорю об истинном владыке этого мира, который унаследовал его от учителя Индры по праву сильнейшего, о моем кровном брате. В сказаниях, которые дошли до вас, его называют не иначе как император кошмаров. ТЦ, цокнул языком Шикамару, одно лучше другого. Может, я чего-то не понимаю, но, для начала, за каким чертом вам вообще понадобилось начинать тогда войну? Я не могу создать империю заново. Я не созидатель, но завоеватель. Не имеешь чего-то? Забери у других. Таков закон. А то ну как? Опустил голову Шикамару. Неужели это противостояние обречено продолжаться, и мы никак не сможем найти точки соприкосновения? Я понимаю, что на войне хороши все средства, но ради сохранения жизни солдат и сохранения населения этих стран, я прошу вас не втягивать их дальше. Пусть ваши потери еще не критические, но уже близки к этому. Несколько тысяч человек погибли и примерно столько же были ранены под столицей огня. У вас больше нет человеческого ресурса для повторения подобного вторжения на нашу территорию, а в обороне долго не просидишь. Если ты полководец, то должен понимать, что продолжение боевых действий в любом из возможных сценариев приведет к краху этих стран, а также к неисчислимым потерям в результате как боевых действий, так и бегства, мародерства, беспорядков, голода вследствие нарушения логистики. Хаем-хаем-хаем-хаем-хаем, с улыбкой засмеялся Джашин. ТЦ, сволочь, неужели именно это вы и задумали? Неужели есть какой-то смысл править империей без подданных? А, война проредит стадо, но не опустошит его. Человечество пережило множество катаклизмов и даже несколько раз перенесло почти полное уничтожение. Сильным не нужно ничего доказывать стаду или заботиться о нем. Это вы внушили себе такую обязанность, добавил Джашин. Ты ведь умный и все понимаешь. Я здесь потому, что твой гениальный план по точечному удару провален, не так ли, Нара Шикамару? ТЦ, цокнул он языком. Ты ведь уже чувствуешь, оглянувшись по сторонам, спросил Джашин. Раз, начал он считать, глядя сначала на стену с правой стороны. Два, посмотрел он налево по диагонали через свое левое плечо. Три, кивнул он за спины Шикамару и Даруи. Барьерная техника, тройная печать семи звезд, добавил он. Эта комната полностью изолирована от других измерений. Ничто, ни один сигнал, никакая чакра не сможет покинуть эти стены, пока активна эта печать, созданная мастером Мерлином еще при жизни мудреца шести путей в тайне даже от него. Печать семи звезд предназначена для единственной цели – запирания измерений. Это была техника, противоположная технике призыва, связывающей две точки в пространстве-времени шестиконечной печатью и способной безопасно перенести в определенную точку что угодно, способное взаимодействовать с пятью основными элементами мироздания. «Не понимаю, для чего ты мне говоришь об этом?» – напрягся Шикамару, глянув в глаза Джашину. «Хех!» – ухмыльнулся Джашин и вновь схватился за рукоять кинжала с живым глазом. «Как я уже и сказал, ты слишком умен, чтобы не понимать, но...» Даже такой интеллект, как у тебя, можно победить. Единственный способ – это опыт. Вы ставили на то, что здесь и сейчас встретитесь с мастером и убьете его. Разумеется, для боя с мастером ты или этот слабак. Кивнул он на Дару и заставив его нахмуриться. Не подходите. Мастер – не самый сильный из завоевателей, но его силы и боевых навыков на вас обоих более чем достаточно. Ты и Хакага не могли этого не понимать. Поэтому на твоем теле, на спине, если быть точным, стоит его метка. Печать четырех столбов молнии. Да, основа техники, названной в честь Виктора, что даже совершеннее техники призыва и использует законы внешнего круга мироздания, а именно, свойства взаимопритяжения чакры одной частоты, качества и природы. Это свойство никак не зависит от законов этого мира и будет работать даже вне пределов планеты, а элемент молнии нужен для ускорения создания связи и управления частотой. Стоит отметить, что тот, кто создал эту технику, истинный гений. Даже мастер был удивлен. Одной печатью здесь не обойдешься. Поэтому был создан барьер на материальной основе, чтобы даже чакра не могла выбраться из этих стен. Ты ведь уже понял, ты не сможешь призвать сюда Хакага, и он не сможет прийти к тебе на помощь. Кроме этого, тебе не повезло, дважды перед тобой стоит не мастер, а я. Уверен, что вы подготовились к драке именно с ним, возможно, даже что-то поняли о его способностях и техниках, только вот вместо него здесь стою я, способный противостоять даже Хакага с силой хвостатого. Мои способности лучше всего подходят для боя с сильным противником. Вы хотели объявить шах королю, но нарвались на рокировку. Это один из основных приемов в шахматах. Думаю, тебе бы понравилась эта игра в отличие от меня. Мне никогда она не нравилась, но мой брат был большим поклонником этой игры, и я научился неплохо играть вопреки. Это вряд ли, ответил Шикамару. Видишь ли, я привык к сёге, там нет никакой рокировки. Ты был прав в том, что мы смотрим на мир по-разному, как и на войну. Продолжил Шикамару и расставив ноги пошире, он чуть согнул колени и резко хлопнул в ладони, начав концентрировать чакру. Даруи, да, выкрикнул Даруи. Несколько стражников и вооруженные статуи среагировали и попытались атаковать, но Даруи схватил свой тесак и, сняв его со спины, оказался куда быстрее нападавших. Мгновенно зарядив оружие чакрой молнии, он пронесся вокруг, как ураган, и каждая статуя оказалась разрублена на две или несколько частей. После разрушения статуи, он выбросил тесак, заставив его облететь комнату и ударить по стражам, которые чуть промедлили и оказались вторыми номерами, а подошедшие слишком близко, не успев среагировать, были отброшены ударом с ноги или лишены сознания ударом сзади по голове. Не запыхавшись, Даруи выдал около десятка мгновенных перемещений за пару секунд и, уже сидя на одном из стражников, просто поймал прилетевший в его руки тесак, подняв руку вверх. «Не недооценивайте бывшего Рейкага», — произнес он. «Значит, боя все же не избежать?» Достав кинжал из ножен и становясь в стойку, глядя на Шикамару, произнес Джашин. «Как я уже и сказал, мы видим мир и войну по-разному. Пока ты видишь крепость, через которую ко мне не сможет прийти подмога, я вижу капкан, в который твой мастер бросил тебя, не сказав тебе кое-чего обо мне». Начав чувствовать, что происходит с Шикамару, Джашин округлил свои зеленые глаза. «Это сила и чакра, быть того не может». «Так он», — пронеслось у него в голове. «Это не ты запер нас, изолировав здесь с собой. Это тебя заперли вместе с нами. Я не на прибытие Наруто надеялся. Я рассчитывал и рассчитываю только на самого себя. И именно на меня сейчас рассчитывает Наруто. После окончания четвертой великой войны я ни на один чертов день не прекращал усиленные тренировки тела и духа. Я получил от Хакага не печать бога грома, ни оружие и ни покровительство с гарантией защиты. От своего друга, Узумаки Наруто, я получил знания и силу, которую смог развить в себе за эти 18 лет. После смерти пятого я захотел стать сильнее, а после смерти отца я поклялся превзойти даже уровень КГ. Думаешь, что будучи другом ХКГ я совсем ничему у него не научился? Подняв глаза, радужки которых засветились золотом, а белки стали черными, Шикамару продолжил уже криком. Аспект жизни. Великий режим мудреца. На его лбу появилась черная метка, а от глаз распространились, похожие на татуировки черные узоры по всему лицу. Черный хвост превратился в огонек черного пламени и, разжав руки, Шикамару выпрямился и высвободил Кю, подняв в помещении ветер ураганной силы, отбросивший большую часть мебели и посуды к стенкам, а также отбросивший камни от статуи и стражников, прижав их к стенкам. Окна в помещении выбило с характерным звуком. Лишь Даруя и Джашин смогли устоять на ногах, заранее собрав в стопах чакру. «Прости, Даруя, я не уверен, что, используя это, смогу сохранить наши жизни», но... На этом Шикамару прикрыл глаза, а за его спиной появился призрак короля обезьян Энмы. «Больше всего тебе не хватает решимости», — вспомнил Шикамару его слова. Король обезьян коснулся его левого плеча, но... Через секунду он почувствовал, как кто-то коснулся и его правого плеча, и услышал голос учителя Асумы, мельком увидев и его образ за спиной. «Вверяю тебе свою волю огня, Шикамару. Действуй, как задумал, и будь что будет», — произнес Асума. «Сумрак», — произнес Шикамару, нахмурившись. С контуров его тела, а также из-под его ног по полу и по воздуху начала распространяться угольно-черная дымка, быстро добравшаяся до округлившего глаза Джашина и постепенно, за пару секунд уже покрывшая весь пол и далее начавшая распространяться по стенам и потолку, полностью обволакивая помещение. Черный дым быстро создавал купол тьмы, обволакивая также и самого Шикамару, а вместе с ним и Даруи с Джашином. Последний, поняв, что этот дым материален и является, по сути, высвобожденной тенью Шикамару, попытался отпрыгнуть немного назад и стряхнуть себя тень, но... Ни прыжок, ни взмах кинжалом не помогали, и черный дым продолжал распространяться, неторопливо, но быстро затягивая его в свои объятия и лишая возможности видеть свет и слышать звуки. «Что это такое?» — пронеслось в голове у Джашина, когда его полностью затянуло дымом и он перестал видеть даже контуры своего тела. Зрение мудреца здесь также оказалось бесполезно, как и глаз на клыке демона. В его ушах после звуков дыхания пропал даже звук ударов его собственного сердца, уступая лишь звенящей тишине. 9 месяцев спустя, опустив бинокль, стоящий на берегу в кожаной кирасе поверх туники мужчина с черной бородой, дрожащей рукой и не отводя взгляда с горизонта, передавал бинокль своему напарнику. «Ебутся мыши», — произнес он. Взяв бинокль, его напарник шумно выдохнул и, возвращая его владельцу, ответил: «Ага, надо позвать беса сама. Вот уж не думал увидеть подобное в этой жизни. Я пошел», — развернувшись, произнес он и с деревянного причала побежал в сторону заставы со всех ног и расталкивая случайно попавшихся на дороге женщин и рабочих, проходивших мимо. «Бес сама», — кричал молодой парень, подбегая к круглому дому на побережной заставе. «Бес сама», — произнес он, отвлекая мужчину с русыми волосами, заплетенными в длинную косу, чье лицо было покрыто недельной щетиной от расставления каких-то меток на карте. «Чего тебе? Что-то случилось?» — нахмурившись, спросил бес, развернувшись к запыхавшемуся от быстрого бега в припрыжку парню, и уже потянулся к своему луку, лежащему недалеко от карты на длинном столе. «Там это, хех, к нам подплывает венценосец. Чё, вы опять эту хрень курили?» «Это точно он. Борода тоже его узнал. Я хоть и видел его лишь один раз в порту Теополиса, но никогда не забуду. Это он, бес сама. Чем хотите, поклянусь. Это флагман короля морей. Это венценосец. Первый и единственный такой корабль в своем роде. ТЦ». Бес взял лук и, нахмурившись, вышел из круглого дома, направившись вслед за молодым караульным к их небольшому причалу. Ступив на причал и на его середине, он также глянул в сторону горизонта и в свой бинокль увидел плывущий по воде, единственный в своем роде, большой железный корабль 4 мачтами на парных парусах, окрашенных в цвета страны морей с гигантскими черными трезубцами в середине. На самом корабле виднелись длинные стационарные орудия для стрельбы большими артиллерийскими снарядами, а также ближе к передней и задней части наблюдались по 2 установки со спаренными пулеметами по левому и правому борту. Центральная мачта также служила еще антенной связи, имея соответствующую верхушку и будучи заметно выше других. Этот корабль был больше всех когда-либо созданных человеком и в длину достигал почти 200 метров, а в ширину был более 20. Его высота при этом составляла почти 5 десятков метров, а боевой потенциал сравнивали с хвостатым зверем без учета возможного присутствия на борту самого короля морей, которого заслуженно ставили вровень с КГ великих стран. Корабль медленно приближался, будучи уже на расстоянии всего в пару километров, и был повернут одним из бортов, а три боковых орудия были демонстративно развернуты в сторону, показывая таким образом отсутствие намерения открывать огонь по берегу. Огромный железный корабль сопровождало несколько мелких патрульных фрегатов. Эти были уже деревянными с одной мачтой, имея всего одну, старого образца, пушку и две баллисты из вооружения на борту. Даже на фрегате было достаточно людей, чтобы дать заставе полноценный бой с неизвестным исходом. Единственным человеком на заставе, кто мог дать офицерам флота полноценный бой и даже надеяться на победу, был Бес, но с учетом орудий даже в виде пары баллист и одной пушки, фрегат мог разнести укрепление и оборону заставы, а вот последние не смогли бы ответить кораблю похожей огневой мощью. Венценосец, в свою очередь, мог одним-двумя залпами даже с текущего расстояния в 1,5 километра полностью стереть заставу с берега вместе с каменными домами и большинством жителей и солдат. Осознавая это, Бес глубоко вдохнул и шумно выдохнул, опустив руку с биноклем. «Хех, что будем делать, Бес сама?» – осторожно спросил молодой караульный дрожащим голосом. «А чего тут делать?» – рявкнул Борода. «Сожмите булки, поднимай всех, а баб с детьми отправляйте в лес и дальше в лесной приют к чертовой матери. Сейчас тут будет весело. Дадим этому сукину сыну просраться, так Бес сама. Коль уж он лично явился за нашими жизнями, то заткни свой тупой рот». Неожиданно рявкнул Бес, развернув к нему голову с блеском гнева в глазах. «Ты тупой ублюдок. Если бы король хотел нашей смерти, то в нас уже бы летели снаряды с этого корабля. Он хоть сейчас может навести на нас те пушки, и нам конец. Тут без вариантов. Мы ничего не сможем с этим сделать. Вглубь острова они не пойдут. Прикроем отход баб и детей и т.ц. Тасуни лично может сжечь половину этого блядского острова. Не говори о том, о чем понятия не имеешь, сержант». «Слушаюсь», — обиженно выдал Борода. «Готовьте приветствие и поднимайте флаги». «Но», — возразил уже молодой. «Я сказал поднимать флаги», — рявкнул Бес. «Пусть мы и изгнаны, но мы все еще часть страны морей, а он король. Поприветствуем его величество как положено, несмотря ни на что. Вы хорошо меня поняли?» «Да-да, да», — ответили караульные. Вскоре главный корабль остался на горизонте на расстоянии примерно в 1 километр от берега. Небольшой причал на заставе никак не смог бы принять такую громадину. Вместо этого на заставу подплыл охранный фрегат с парадным сопровождением и королем на борту. С палубы фрегата, перед спуском короля на причал совместными усилиями уже обеих сторон после взаимного приветствия и представления офицеров и солдат, была простелена синяя ковровая дорожка прямо на деревянный причал, и уже по ней со всем полагающимися почестями и надев на голову корону, будучи в парадных белых доспехах, на рекласт ступил Тасуни Пылающий, первый своего имени, дракон-освободитель, первый рыцарь и защитник государства. Именно так его представили кричащие с корабля, пока он с каменным лицом шагал в сторону стоящего смирно Беса и остановился от него в 3 метрах у конца причала уже на берегу перед входом на заставу. «Хэррррр, тфу», — сплюнул Бес в сторону и молча посмотрел в глаза королю, не выражая страха на лице, хоть он и едва сдерживал дрожь по всему телу от давления Кютасуни. «Беститеркли», — произнес король его имя. «Не думал, что вновь увижу тебя при таких обстоятельствах. Не припомню, чтобы мы с вами виделись, ваше величество», — ответил Бес. «Хотя, мне льстит, что сам король знает мое имя. На осаде Ариата, во время противостояния с храмовниками еще до твоего бунта и изгнания, я знаю, что именно ты не дал вывести тайное послание от церкви к их сообщникам на континенте и устроил засаду в порту. Ты единственный из разведчиков, кто трижды вошел в город и вышел оттуда живым. Однако ты же и сотрудничал с разведкой Союза, доложив, что послание потоплено, ты тайно передал его на континент. Так, возможно, ты считаешь свое изгнание, как и изгнание связанных с тобой людей и их семей сюда, несправедливым, но, если я хочу сохранить свою страну, другого выхода нет. Альтернативой была бы только смерть за предательство, а убийство нескольких сотен человек, сам понимаешь, невыгодно после заключения мира с церковью, для короля-миротворца. Я все понимаю, ваше величество, и мне плевать на ваши мотивы. Прощения не ждите. Как и тогда, я предпочту честную смерть без честной жизни здесь. Как и тогда, я сейчас хочу лишь блага для своего народа, и сейчас я отвечаю за эту заставу. Прежде чем я сойду с вашего пути или вы сами уберете меня, я должен знать, зачем вы здесь спустя уже почти полтора года от нашего изгнания. Вам всем дозволено вернуться домой», — громко и четко произнес Тасуни. «Вы более не изгой». Подобное заявление заставило Бестеля и окружающих до предела округлить глаза. «И как это понимать?» — спросил Бес, сглотнув. «Так и понимать. Огнем и водой дарую прощение вам, вашим родам, близким и друзьям, а также отпускаю вам грех волею короля и беру вновь под свое покровительство тех, кто пожелает вернуться, а остальным дарую свободу», — произнес Тасуни старую формулу прощения. «Я всегда выполняю обещания и, убедившись в искренности ваших мотивов, а также пообещав это в рамках сделки со своим новым союзником, я здесь, чтобы выполнить обещание и помочь кое-кому, кого вы хорошо знаете. Вы», — начал Бес, — «возможно, я смогу пояснить получше», — раздался знакомый Бесу голос молодого парня, перебивший его и доносившийся откуда-то сверху, и внезапно его и еще нескольких человек накрыло тенью от огромных черных оперенных крыльев быстро пролетевшего над побережьем нечто. Бес не сразу разглядел, что быстро пролетевшее нечто на черных крыльях было человеком. Резко развернувшись и замедлившись с несколькими взмахами крыльев, мужская фигура, едва видимая, будучи напротив солнца, замедлилась над причалом и, подняв ветер своими крыльями, замедляясь, быстро приземлилась недалеко от Тасуни, едва удержавшись на ногах и используя большие крылья как тормоз, также стуча по земле двуручным посохом. На голый торс был накинут уже новый, темно-серый плащ без рукавка с белой окантовкой, свисающей до колен. Его глаза светились янтарем, зрачки были узкими и вертикальными, а склеры полностью черными. От правой части шеи исходили темно-фиолетовые трещины, распространяющиеся по всему телу и задевающие обе стороны лица. Кисти и предплечья были плотно перемотаны бинтами по локоть, а вместо серых штанов, в новенькие черные высокие ботинки на шнурках были заправлены офицерские черные брюки с красной полосой и опоясанные тактическим поясом с висящей на нем катаной, пистолетом в кобуре с другой стороны и парой подсумков сзади. Волосы вновь были окрашены в черный, из-за чего Бес не сразу узнал его, на секунду испугавшись. «В чем дело, Бестельсан?» — произнес прилетевший на черных крыльях, каким-то образом втягивая их обратно в спину. Белки глаз вновь становились обычными, а зрачки из янтарных вновь стали человеческими. «Не узнаете?» — спросил черноволосый парень, ухмыльнувшись и силой воли втягивая темно-фиолетовые поползновения обратно в изначальную черную кляксу в виде трех запятых на правой части шеи. «Ты, Тоби, Тобиас», — сделав шаг назад с перепуганным лицом, произносил Бес. «Верно», — ответил парень в плаще и с посохом, шагая вперед с легкой улыбкой. «Не стану вас винить, что не сразу узнали меня. Сколько уже прошло с нашей последней встречи? 9 месяцев? Больше? Что это? Я хоть и совсем не сенсор, но в упор могу чувствовать тю противника и по опыту могу многое понять. Чакра этого парня и раньше была нестабильна, будучи то неотличима от моей, а в пике едва не сильнее короля Тасуни. Но сейчас я чувствую от короля непреодолимую мощь. Как и следовало ожидать, чакра короля Тасуни примерно в 3 раза больше моей, хотя я в свое время был на уровне серебряного рыцарства. Если брошу ему вызов, то непременно подохну. С такой разницей в силе никакие трюки не сработают. Однако этот парень, сейчас я вообще ничего от него не чувствую. Если бы не увидел его своими глазами, то даже не осознавал бы, что он здесь. Когда он летел сюда или убирал крылья, я не почувствовал даже намека на изменение в тю, что невозможно, если только у него полностью отсутствует чакра. Но это бред, — подумал Бес, утерев пот со лба, несмотря на то, что сейчас было совсем не жарко, а скорее прохладно. «Кстати, а где Несса?» — неожиданно спросил Тоби. «Я не поверю, что она бы не заинтересовалась прибытием короля. Только вот я совсем ее не чувствую среди жителей заставы. Несса пропала», — резко погрустнев, ответил Бес, заставив Тоби вновь повернуть к нему голову. «Неделю назад», — ответил он на его немой вопрос. «Она в последнее время жаловалась на головные боли и помогала недолгая прогулка по побережью. Вот мы и выпускали ее даже по ночам. Она обычно всегда возвращалась. Так было в последний месяц, а неделю назад, в общем, она не вернулась. Мы обыскали всю округу и в лесном приюте, кто остался, сделали то же самое, но...» — «Ясно», — прикрыл глаза Тоби. «Скорее всего, она либо утонула в море, либо ее утащил и сожрал какой-то зверь. Я уже отчаялся найти ее». «Не беспокойтесь, Бестельсан», — ответил Тоби, подойдя к нему, продолжая удерживать посох в правой руке и своей левой коснулся его правого плеча. «Я же говорил, что помогу вам в счет оплаты долга за свою жизнь. Может, по мне и не скажешь, но я стал немного сильнее», — улыбнулся он. «Я найду Нессу. Если она еще жива и на острове, то я найду ее». «Опять геройствуешь, пацан, брось ты это», — прикрыл глаза Бестиль. «Ты, конечно, умеешь удивлять, но боюсь, что это не тот случай. Несса, скорее всего, мертва. Прежде всего император должен уметь завершать начатое. Я обещал, что научу ее медицинским техникам», — произнес Тоби. «Хотя бы ради этого стоит попробовать еще раз поискать ее». Развернувшись, он прошел мимо Тасуни и направился в сторону причала. Внезапно на его спине вновь выросли большие крылья ворона, и чуть согнув колени, он подпрыгнул вверх, взмахнув крыльями, и взлетел, разгоняя ветер вокруг себя. Спустя десяток секунд, когда Тоби набрал достаточно большую высоту, чтобы быть лишь небольшой помехой на фоне голубого неба, и заходил на круговой маневр над побережьем и частью леса, Тасуни отвел от него взгляд обратно в сторону беса. «Как-то так», — ухмыльнувшись, произнес Тасуни, а бес, глядя на это, сглотнул. «Значит, этот парень и вас впечатлил?» — уточнил Бестиль, глянув на короля. «Ты даже не представляешь, насколько», — ответил Тасуни. «Не думаю, что кто-то сможет понять, каково это пребывать на высоте в километр или выше и при этом управлять этим полетом собственными крыльями. Пусть и пришлось довольно долго к ним привыкать, да и с новыми способностями возникла целая куча проблем, для решения которых понадобилась прорва времени на тяжелые тренировки. Каждый взлет для меня все еще как первый. Пусть ощущение воздуха, бьющего по лицу, и резкое изменение положения тела и все остальное уже было не ново, как и ощущение свободного падения, но эти крылья все еще были чужими. Син одолжил мне свою силу, буквально слившись со мной через оставленную на моем теле Орочимару сенсеем метку. Как пояснил сам Син, даже на то, чтобы почувствовать природную энергию, могут уйти годы тренировок, и далеко не у всех это получается. Контролировать эту энергию, смешивая ее с чакрой, еще сложнее и доступно лишь избранным шиноби с огромным количеством чакры и сильнейшими способностями к контролю и управлению чакрой. В моем случае все сильно облегчала эта метка, позволяющая накапливать и регулировать пропорцию природной энергии внутри моей системы циркуляции чакры. Но даже будучи достаточно сильным и способным управлять этим через этот костыль, я все равно был вынужден сгонять с себя 7 потов на тренировках с Сином и Тасуни, чтобы сделать из себя хоть что-то пригодное для настоящего боя на уровне мудрецов. После того, как я завершил тренировки по управлению печатью и привык использовать чакру в режимах частичной и полной трансформации моего тела природной энергией, Син посчитал, что я достоин получить и силу его аспекта. После этого пришлось еще и учиться летать, да и привыкнуть к обновленному балансу сил, ведь с полноценным аспектом вора мой контроль над природной энергией, а также количество силы и время, которое я могу его использовать, возросли в несколько раз. Взлетев сейчас над побережьем Рикласта, я облетел по большому кругу между главным кораблем и небольшим причалом на заставе, продолжая набирать высоту со взмахами своих больших крыльев. Контролировать положение тела в воздухе очень сильно помогал посох, который я использовал как руль, выставив его горизонтально перед собой и взяв в обе руки. Эта штука понимала меня с полунамека и, жадно втягивая в себя чакру, буквально несла меня по воздуху, рассекая встречный ветер и по необходимости создавая вокруг моей тушки подобие барьера, высвобождая чакру ветра или любой другой стихии по моей воле. Сконцентрировавшись в полете, который уже не требовал столько внимания и контроля, как прежде, я перешел в полноценный режим сенсора, настраиваясь на чакру Нессы, какой я ее помнил. Как и ожидалось, на побережье, на заставе, в ближайших лесных окрестностях, включая озеро и сырой проход к подземной реке, я ничего похожего на ее чакру не почувствовал. Немного снизившись для ускорения полета над лесом, я направился в сторону горного хребта, разделяющего лес на треть, которая была у побережья, и остальные две трети, ныне контролируемые бывшими изгоями из лесного приюта и сестрой Тасуни, Кирой. Вернувшийся на Рекласт для подготовки основы к будущему заселению острова по приказу брата, вскоре большая часть этого леса будет вырублена, заброшенный город древних у подножья южного пика, который использовался Кирой, ее мужем и старшим братом как укрытие и основа будущего поселения на Рекласте, вновь оживет. Вряд ли Тасуни станет это дело затягивать, для того ведь лично и прибыл. Также, по свидетельствам Эрма, здесь нам еще нужно кое-что найти и забрать, что даже для меня будет непросто. И судя по тому, что на подножье одной из гор с восточной стороны, между двумя горами я почувствовал офигенной силы барьер, мне кажется, я знаю, где может быть место и осколок той силы, которая меня интересует. Долетев до гор минут за 10-15, преодолев путь, на который мне понадобилось примерно 7 часов под землей в прошлый раз, я уже увидел контуры этого барьера зрением мудреца. Также я мог сразу видеть все потоки силы, его формирующие из этой высоты. Я наблюдал 5 точек, откуда потоками высасывалась сила и формировала барьер, на деле находящийся на вершине спящего вулкана приличного размера. Вот уж не знаю, что за нахер там происходит, но, даже через антисенсорный барьер было понятно, что чакра собирается в одной точке, а еще, туда, за каким-то хером, направляются если не все, то почти все козлы, напавшие на меня в прошлый раз. Фавны шли к вулкану и поднимались на вершину со всех 5 направлений, а точки, с которых откачивалась чакра и призрачным потоком направлялась на поддержание почти километрового купола, над которым я почти описал круг, находились на примерно равном удалении от него с 5 сторон соответственно. Примерно 700-750 метров от купола до каждой точки в одну сторону. Не теряя времени, я взмахнул крыльями и, резко снизившись, ускорился до почти максимально доступной мне, в обычном режиме, скорости. Сейчас шел достаточно близко к звуковой скорости, а потому от встречного ветра пришлось ставить свой барьер, выпуская немного чакры. Направившись в сторону западного леса за горами, на одну из предгорных опушек я заметил там подобие лагеря чертовых фавнов и достаточно большой каменный тотем, залитый кровью, исписанный ритуальными символами и козлов, столпившихся вокруг него, устраивающих танцы с бубнами, громкие блеяния и жертвоприношения. 10-метровый каменный тотем в ответ на эти действия с их стороны поглощал чакру из земли и умерщвлял ближайшие деревья, высасывая природную энергию. Именно от него и шел призрачный поток силы в сторону скотского барьера. Подлетев поближе на полном ходу, я выронил посох, вложив в него чакру. Посох тут же начал вращаться, создавая вокруг себя вихрь заряженного чакрой воздуха, который быстро перерастал в натуральный ураган. Через полминуты, достигнув их лагеря уже в виде полноценного торнадо, посох легко смел к чертовой матери их убогий чистокол и раскидал толпу фавнов в разные стороны. Столкнувшись с каменным тотемом, который уже начал было искрить молниями вокруг, пытаясь направить заряд в сторону ранее пролетевшего мимо и замедлившегося меня, торнадо просто расколол сперва жертвенный алтарь, разнося площадку в щебень, а заодно поднимая в воздух весь их мелкий лагерь и окрестные мелкие деревья, вырывая их с корнем. Тотем продержался недолго тоже, будучи уничтоженным столкновением с полноценным смерчем в исполнении моего посоха. Решив, что этого достаточно, я остановился, зависнув над лесом и махая крыльями, протянул руку вперед и вверх, призывая к себе посох, который быстро откликнулся на мою волю. Один из потоков чакры был прерван, и даже отсюда было видно, как по куполу прошла рябь, как по огромному водяному пузырю. Не теряя инициативы, я полетел дальше, в сторону следующего источника силы. Как и ожидалось, еще один тотем фавнов, в этот раз в виде деревянной резной колонны высотой также примерно в десяток метров. Зарядив посох чакрой молнии до отказа, я с правого плеча метнул его со всего маха, прямо по этому ублюдскому дереву, имитируя полноценный удар молнии. Посох расколол тотем пополам, обрушив 10-метровую в высоту и метровую в ширину деревянную оглоблю на головы, поклоняющимся этой хрени, фавнам. Кроме этого, посох вонзился в землю в десятки метров и разнес всю округу у скалы залпом цепных молний в разные стороны, прожаривая пару десятков фавнов и парочку деревьев, которым не повезло попасть под эту атаку. Третий источник чакры также был каменным тотемом, но этот уже находился на берегу мелкой реки. Этот я уничтожил в несколько пролетов над рекой, выдыхая сильнейший поток пламени словно дракон, а затем завершил это все огненным шаром, который дополнительно усилил ветром со всей силы, взмахнув крыльями, направляя его на цель. Козлы пытались задеть меня бросками копий или даже застрелить меня из луков и краденных арбалетов, но все было тщетно, никто из них не смог по мне попасть, и несколько лучников сгорели вместе со своими деревянными наблюдательными вышками на ближайших холмах у реки. Четвертый тотем находился у подножья крайней с восточной стороны горы между несколькими скалами на каменистом плато. Устав терять время, я просто рухнул на них сверху, дополнительно увеличивая массу, превращая свою шкуру в камень. Ударив еще и посохом по земле с двух рук, Я вызвал полноценное землетрясение, и после того, как тотем раскололся на части еще во время моего приземления, остатки лагеря оказались похоронены под оползнем вместе с большинством его обитателей. Барьер несколько раз вспыхнул в моих глазах и исчез, словно лопнул мыльный пузырь. Можно было лететь в центр событий, но я был бы не я, если бы не запомнил местонахождение пятого тотема по направлению потока и не навестил его хозяев, которые удобно расположились на самой вершине соседней от большого вулкана, горы. Взлетев, я передал немного чакры посоху и отпустил его, направив в сторону той мелкой реки на холмах, откуда, после моего пролета, валил черный дым. Достигнув реки, посох, заполненный чакрой воды, собрал последнюю вокруг себя. Сложив печать концентрации и продолжая свой полет мимо, мельком смотря в ту сторону, я, силой передаваемой посоху, поднял воду из этой реки в полноценного, гигантского водяного дракона, в голове которого летел сам посох. Дракон из огромной массы воды в толщину был 20 метров, а длиной так и все 0,5 километра. Замедлившись, я позволил ему догнать себя и уже сам приземлился на его голову. Стихийное чудище со мной на своей голове спустя минуту полета достигло вершины километрового пика и смыло тотем и саму вершину горы в один укус своей гигантской пасти, а также накрыло массой воды всю округу, смывая большую часть построек фавнов в этой области. Взлетев еще в момент удара, я облетел вокруг, оценивая разрушения, и, призвав в свои руки посох, с выдохом направился в жерло погасшего вулкана, от которого я чувствовал почти видимые зрением мудреца волны высушивающего воздух Кю. Что бы там ни было, я отчетливо чувствовал его гнев, и, кажись, подлетая ближе, я почувствовал отголоски чакры Нессы. Прилетев на место, я вызвал на себя гнев окруживших меня фавнов, которых пришлось разбрасывать по округе, сперва поднимая ударные волны ветра взмахами крыльев, затем поднимая их минотавров вихрями, создаваемыми вращением посоха. Защищаясь от их стрел, камней из пращи, а также огненных плевков, поддерживая каменную кожу и даже приложиться посохом в ближнем бою, ломая кости десятку другому козлов, чтобы добраться до дальнего края кратера вулкана, где я чувствовал слабеющую чакру Нессы. Завершив разгром около 100 этих ублюдков, обратив остальных в бегство, выпуская и распространяя природную чакру по округе вместе со своим Кю, я наконец увидел ее и нахмурился еще сильнее. Побритую наголо ее голую распяли копьями на каком-то подобии каменной мемориальной плиты, только огромной, высотой с полноценную замковую стену. Ее нижние части ноги были покрыты шерстью и превращены в копыта, грудь и мускулатура в целом увеличены, хоть лицо и осталось прежним, но глаза были уже козлиными, а на голове проросли рога. Тоби, нет, беги, беги отсюда, иначе он... Успокойся, я здесь, чтобы спасти тебя, произнес я и направил летающий посох, который сбил 4 копья, пронзившие ее конечности, а я поймал упавшую девушку на руки. Это он сотворил это со мной. Разревевшись у меня на руках и уткнувшись в плечо, слегка измененным голосом, произносила она: он их бог, он чудовище, чудовище, пьющее огонь. Пьющий огонь? Спросил я, и мы оба почувствовали сильнейший толчок из-под земли. Я чувствовал приближающуюся огромную чакру, и через секунду раздался еще один толчок, а за ним это стало похоже на подобие землетрясения. Камень под ногами начал источать пар и нагреваться, а в наших головах прозвучал голос: «Кто смеет отнимать у меня невесту? Ничтожество! Ты исчезнешь в моей плавильне! Я лично превращу тебя в ничто! О боже!» Прижалась Несса ко мне. «Это он! Бежим, Тоби! Он непобедим! Нам конец, если мы не сбежим! Прошу тебя!» — ревела она. «Бежать? Хех!» — ухмыльнулся я, вставая на ноги с корточек и мягко отстраняя от себя Нессу и перехватывая посох поудобнее. «Это не мой путь, кто бы ты ни был, вылезай давай уже!» — крикнул я, и ответом мне был очередной толчок из-под земли. «Невесту, говоришь, хочешь эту девушку? Тогда сразись за нее со мной, козлина!» — выйдя вперед, произнес я. «Смелости тебе не занимать», — раздался громоподобный голос, и его Кю, уже больше напоминающие что-то вроде моего отца, только все же слабее, чем я помнил, более отчетливо распространилось по округе, высушивая воздух. Каменная земля под ногами начала трещать, и сохранить равновесие было уже весьма тяжело. Козлы находились достаточно далеко, расчистив местность перед появлением своего повелителя, а я, демонстративно размяв плечи, поднял посох вверх. «Ну, пока есть время», — улыбнулся я, глянув на измененную Нессу. Аспект вора. Поглощение сущности. На секунду мир стал черно-белым, Под Нессой промелькнули контуры печати, и грязно-черная чакра начала покидать ей тело и направляться в мой посох, служивший для этой чакры аккумулятором. Шерсть начала выпадать, рога треснули и осыпались, мускулатура пришла в норму для девушки ее возраста, а спустя еще полминуты, копыта окончательно превратились в нормальные человеческие ноги, и передо мной лежала голая молодая девушка, а не женское подобие козлолюда. Взмахнув посохом в сторону, я прервал технику. «Узри!» — раздалось все тем же громоподобным голосом и с грохотом. В паре десятков метров впереди из-под земли будто прорвало гейзер со вспышкой огня и огромным фонтаном магмы. Шагнув в сторону, я накрыл себя и Нессу крыльями, сконцентрировав в них чакру и сделав их каменными. На нас пролился короткий магмовый дождь и прокатилась ударная волна, из огня которую я не смог ослабить направленным кью. Нессу я прикрыл, а вот меня самого неплохо так зацепило даже через каменную кожу и естественный барьер мудреца. Не будь всей этой защиты, то я бы, скорее всего, тут же сгорел к чертовой матери, настолько сильным был этот огонь, но сейчас отделался парой ожогов на ногах, оплавленными ботинками и дымящимися крыльями, которые пострадали больше всего, временно придя в полную непригодность. Вырвавшийся с такими эффектами огненный шар со вспышкой в воздухе превратился в трехметрового мускулистого человекоподобного козла с грохотом и сотрясая каменное плато, приземлившись на два копыта, выдыхая вверх поток пламени, а на нас с Нессой обрушилась вторая волна короткого магмового ливня от той магмы, которую он стряхнул со своей туши в полете. Высвобожденная кью этой твари пробила потолок, и он, стопотом копыт, развернулся в нашу сторону, а я был вынужден опустить дымящиеся и почти уничтоженные крылья, которые адски болели, заставляя меня сморщиться, но, благодаря Тасуне, я уже привык к боли от ожогов. «Надо же, ты еще не обратился в прах при виде меня, назови свое имя, Тобиас Намикадзе», — произнес я, слегка шипя от боли и продолжая прикрывать собой Нессу. «Я принимаю твой вызов, я Абаддон, пьющий огонь». Примечание к части. В ожидании одного-двух отзывов и дропа этого фанфика к хуям. Глава 33. Свобода. Примечание к части. Всем приятного чтения. Тебе дарована свобода. С. Я принимаю твой вызов. Я Абаддон, пьющий огонь. Раздалось от трехметрового мускулистого существа с козлиной головой, с рогами, человеческим корпусом и руками, и волосатыми козлиными копытами, вокруг которого бушевало пламя, остекающее по его телу магма, казалось, вообще не причиняет ему вреда. После того, как он вырвался, поверхность земли по всему вулкану потрескалась. Вокруг дыр натекло приличное количество раскаленной магмы, до этого бьющей оттуда огненным фонтаном. Шерсть на его руках загорелась, как и грива от рогов до спины, и он рванул в лобовую атаку на опустившего черные крылья противника, продолжающего прикрывать собой голую девушку за своей спиной. Понимая, что даже блокирование его прямого удара может навредить лежащей в нескольких метрах от него Нессе, Тоби, в слегка подгоревшем темно-сером плаще без рукавов, цокнул языком и с мгновенным перемещением, чуть расправив обожженные вороньи крылья, чтобы не мешали, рванул вперед, ткнув основанием посоха в правой руке со всей силы. Удар основанием посоха в область сердца чудовища пришелся точно в момент его замаха кулаком в сторону Тоби и отбросил чудище на несколько метров назад, уронив козлоголового на спину. Перехватив посох и провернувшись через левое плечо, Тоби замахнулся им для удара с правого плеча, в этот раз подключая уже вторую руку и заметно напрягаясь, будто бы перекидывает кого-то через себя. Основанием посох прочертил перед Тоби толстую водную плеть, которая, со всплеском и шипением, также ударилась о горячую землю, мгновенно увеличившись в размерах. Земля перед Тоби треснула, и в сторону противника направился большой водный резак в форме акульего плавника, с шипением и треском рассекающий землю. Едва успевшее поднять голову чудище, все же среагировало и, резко подняв корпус, встало на одно колено, выставив горящую левую лапу навстречу атаке парня. С лапы оно начало испускать поток пламени в момент столкновения с водным резаком, сдерживая поток воды и создавая облако пара перед собой. Заметно напрягшись, огромный фавн смог отклонить рассекающий поток воды в сторону, с криком поднимаясь на копыта. «Жалкий человек, как ты посмел, ты!» В этот момент он резко округлил глаза, и пламя на его гриве и предплечьях на мгновение погасло и воспылало вновь, а он, резко сморщившись от боли, схватился за сердце. Глядя на это, Тоби, вновь перехвативший посох поудобнее, ухмыльнулся. «Ну давай, продолжай, говори, пока можешь и пока жалкий человек окончательно не выбьет из тебя дух, т.ц. Нахмурился Фавн и, сцепив зубы, сжал правый кулак, вокруг которого заметно даже для невооруженного глаза начала собираться природная энергия, а сам кулак покрылся ярко-оранжевым пламенем. Это, глянув на посох, продолжил Абаддон, это оружие богов, оно оказалось у жалкого человека, хм, похоже, тебе не впервой видеть силу бога, жалкий человек, однако, тебе все равно, чуть согнув колени и отведя правый кулак назад, произносил Фавн, не выстоять против моей истинной силы, касание бога огня, выкрикнул он, подпрыгнув вверх на 5 с лишним метров и замахнувшись огромным пылающим кулаком, направил удар по выставившему блок посохом Тоби. Внезапно, в последний момент перед тем, как удар бы обрушился на него, Тоби вновь ухмыльнулся и резко подкинул посох вверх с вращением, а руками хлопнул в ладони перед собой, сцепив их в замок и сложив таким образом печать змей. Все его тело, включая одежду и плащ, в мгновение обратилось в камень. Удар пришелся точно в него, и каменная статуя Тоби рассыпалась в щебень, а внутри оказался вертикально стоящий, вбитый в землю на пару сантиметров, золотой на вид посох в человеческий рост, с которым в итоге столкнулся кулак Абаддона. От удара разразился взрыв со всплеском магмы перед кулаком, а высвободившийся поток огня разделила на 2 части и направила в разные стороны по диагонали, защищая оставшуюся за посохом Нессу, которую, все же, подбросила вверх и назад на метр от сотрясения земли и накрыла ударной волной обжигающей горячего воздуха. С обеих сторон от нее, разрывая землю, с ревом и грохотом, который она едва слышала, оглушенная взрывом, пронеслись потоки пламени, источающие жар, который даже слегка обжег ей плечи, но урон был ничтожен, по сравнению с тем, чем был этот удар. Подброшенный вверх посох превратился в Тоби, подлетающего вверх на 10 метров и корректировавшего свой полет взмахом сильно обожженных крыльев, которые он даже не мог втянуть обратно. Глядя сверху вниз на опешившие от такой подмены чудище, он сложил несколько печатей и с резким выдохом высвободил изо рта поток воды. Вода, 9-й вал, раздалось от Тоби. Поток воды из его рта резко расширился, обрушившись огромной волной, едва не достигшей высоты полета самого Тоби и смывающей даже 3-метровую, пылающую тушу Абаддона, неудержимой массой воды, направленной точно на него. Молния, пурпурный змей грома, раздалось от продолжившего складывать печати Тоби и образовавшейся в его руках со вспышками и треском фиолетовой молнии поток электричества принял форму змея и кольцами оборачиваясь вокруг выходящего изо рта парня потока воды ударился мордой в смывающую Фавна волну, распадаясь на множество ярко-фиолетовых побегов по воде, дополнительно усиливая атаку Тоби. Волной с жалящими побегами молнии, все пламя вокруг и пламя на самом теле Абаддона полностью погасило, отбросив его в сторону на 10 метров и кубарем пронося по потрескавшейся и шипящей земле еще несколько метров. Вода, сталкиваясь с магмой, огнем и местами горящей землей, испарялась, выделяя большое количество пары и накрывая округу паровыми облаками. С трудом поднявшись на ноги, все еще морщась и вздрагивая от вспыхивающей по телу молнии, Фавн развернулся в сторону приземлившегося на ноги парня в обгоревшем сером плаще с посохом и, вдохнув воздуха в грудь, выдохнул поток пламени изо рта в его сторону. Среагировав на атаку, Тоби, с вращением посоха над головой, поднял оставшуюся на земле воду и создал вокруг себя вращающуюся сферу воды, одновременно с этим значительно увеличивая ее количество. От удара по сфере потоком пламени выделилось еще более количество пара, полностью накрывшие округу плотными паровыми облаками. Выдохнув весь заряженный поток пламени, Абаддон нахмурился и начал оглядываться по сторонам. «Значит, так сражаются боги?» — раздавалось голосом Тоби с разных сторон. «Хех, теперь смотри внимательно, я покажу тебе, что за хрень, почему я слышу этого человека с разных сторон, почему я чувствую, что меня окружило множество одинаковых источников чакры», — проносилось в голове Абаддона. «Как сражаются шиноби?» — раздалось от Тоби. В этот момент Тоби ткнул его посохом в спину и нарвался на мгновенный ответный удар кулаком с разворота. Тело Тоби лопнуло, а вылетевший из рук посох тут же был пойман еще одним Тоби, который нанес размашистый удар посохом сверху по рогам, ломая один из них. Выполнив сальто и приземлившись на ноги, он повторно ткнул чудовище выпадом назад в живот. Попятившись назад на пару шагов, Абаддон получил удар посохом с разворота по левой ноге. Резко ударив правой, он лопнул очередное тело Тоби, а посох, отправившись в полет, попал в руки к очередной его копии, которая со скоростью мгновенного перемещения вновь нанесла тычок основанием посоха в корпус, в этот раз по левым ребрам. Попытка резко схватить парня также закончилась лишь тем, что его очередное тело лопнуло, а посох с вращением полетел к следующему Тоби, скрывшемуся в паровом облаке. Удары посохом пришлись еще под правое колено тычком, снизу вверх в пах, еще один тычок вниз живота, удар с размаху по лицу и рогу и затем несколько подбрасывающих тычков в спину на скорости мгновенного перемещения. Подлетев вверх на высоту чуть выше паровых облаков и с трудом открыв один глаз, Абаддон увидел, как на него сверху летит очередное тело Тоби, в этот раз с полностью черной кожей на лету поймав посох и нанося пробивающий его корпус удар прямо в середину живота. Получив удар, он с Тоби на его животе, с грохотом рухнул на землю, отрыгнув кровь из козлиной пасти фонтаном. Удерживая посох двумя руками, Тоби открыл глаза и, сжав посох, направил в него дополнительную чакру со словами: «Техника печати. Шестиконечная печать удержания». На корпусе и ногах Абаддона из пролитой крови образовались почерневшие письмена печати. Оставив посох стоять вертикально, Тоби сделал шаг вперед, наступив ногой на мускулистую грудь чудовища. «И что дальше, КРХ? Тебе все равно не одолеть Бога, даже если мое тело», — произнес Абаддон, до этого прохрипев от боли что-то непонятное. Тоби перебил его, резко схватив рукой его козлиную морду и с треском вбивая голову затылком в землю. Он прижал его со всей силы. «Ты что-то перепутал. Это тебе меня не одолеть. Ты лишь часть силы, которая будет принадлежать мне, на правах наследника кошмара. Так ты», — округлив глаза, застонал Абаддон. «Аспект вора. Поглощение сущности», — раздалось от Тоби, и сложив пальцы клинком у своего лица, он сконцентрировался, и через его руку начала проходить видимое зрением мудреца смесь ярко-оранжевой и синей чакры, а рука сперва разбухала, затем появились когти и костяные наросты, а когда процесс с трансформацией достиг плеча, трещины по его телу сменили цвет с фиолетового на ярко-оранжевый. Продолжив выкачивать из него чакру, Тоби осушил его тело, которое сейчас больше напоминало истлевший скелет с остатками плоти и потускневшей, пепельного цвета кожей. Пальцы Тоби задымились, и почувствовав, что противник мертв, Тоби вытащил впившиеся в его голову когти, а сам, схватившись за ярко горящую метку на правой стороне шеи, вскрикнул, зажмурившись от боли, и упал на одно колено. Изменившаяся рука будто, не подчиняясь его воле, потянулась вперед, а левой рукой он схватил себя за участок шеи в области горящей оранжевым светом метки, заставляющей его орать от боли и жмуриться, а тело покрыться потом. Его чакра резко начала выходить из тела под крик боли, и тю пробила потолок, воплощаясь в штормовом осушающе горячем потоке воздуха и чакры во все стороны, развеивающим паровые облака и опрокинувшим поднявшуюся на корточки голую Нессу обратно на спину. После десятка секунд такого шторма он смог стабилизировать чакру, и крик боли постепенно сменялся стоном. Рука повисла плетью, трансформируясь обратно в человеческую, а крылья втянула обратно в спину. Тяжело дыша, он, все еще держась за метку, с дрожью в ногах поднялся на ноги, втягивая вновь ставшими фиолетовыми трещины по телу обратно в метку, полностью выходя из режима мудреца и возвращая себе свои человеческие синие глаза. Развернувшись, все еще морщась от боли, он левой рукой взял посох и, резко вытащив его из тела покойного чудища, с вращением закинул на левое плечо, шагом направляясь к Нессе. В очередной раз поднимая корпус, Несса прикрыла рукой грудь, увидев стоящего над собой вновь черноволосого Тоби, который тепло улыбнулся ей, протянув правую руку. Улыбнувшись в ответ парню в развивавшемся на ветру плаще, она протянула руку в ответ и, принимая помощь, начала подниматься на ноги. Поднимая ее за руку, Тоби, улыбаясь, резко дернул ее на себя и, отпустив руку, схватил ее за горло со скоростью частичного мерцания и поднял ее над землей. «Какого?» — хрипло раздалось от Нессы. «Хера!» — удивленно раздалось от Тоби, чья рука действовала по своей собственной воле, а правый глаз стал полностью черным без радужки и видимого зрачка. «Думал, что сможешь обмануть меня и ударить в спину, братишка!» — раздалось от Тоби слегка измененным голосом. Правая сторона его лица будто ухмылялась, а левая была ошарашена происходящим, будто на него вылили ведро холодной воды. «Твой последний шанс был только что, когда я стоял спиной к тебе, но ты и здесь облажался, бедный неудачник Джашин», — продолжил он. «Хотя, признаю, твоя маскировка, как всегда, выше всяких похвал. Я и подумать не мог, что ты сидишь в теле этой жалкой. Он мельком глянул ей в пах, уже женщины, ну надо же, ухмылялся он правой стороной лица. О чем ты? Попыталась прохрипеть Несса, но в ответ правая кисть Тоби на ее горле сжалась еще сильнее. Не прикидывайся, это уже бессмысленно. Чакра этого козла, и та черная чакра, которую этот пацан вытащил из тела этой девки, слишком отличаются. И да, пусть она и изменилась за эти сотни лет, но, неужели ты думал, что мой ворон не узнает твою чакру, Аджашин? В ответ на это на лице Нессы также появилась ухмылка, и ее глаза резко изменились, став ярко-зелеными с вертикальным узким зрачком, а своими руками она даже попыталась оказать отпор руке Тоби и ослабить его хватку. ТЦ, как всегда, на шаг впереди, брат, как всегда, прохрипела Несса уже мужским голосом. Я и подумать не мог, что ты уже пробудился в этом теле, хех, и поэтому, раз твой план или план Мерлина посыпался ко всем чертям из-за Хакага и ему подобных, ты решил убить мой сосуд и отложить мое воскрешение еще на сотню-другую лет, а вообще, этот пацан, нечто, так Тоби, продолжил он говорить о себе в третьем лице, он лучший из моих сосудов за все прошедшие столетия, и в твоем присутствии я получил осколок силы, до этого, именно благодаря ему и вам, я все же получил осколок разума, и Мерлин любезно подал мне осколок духа. Хоть я и остался без своих сокровищ и даже без сокровищ проклятой царицы, но мне достался этот посох. «Узнаешь?» – спрашивал Тоби. Взглянув внимательнее на посох в левой руке парня, Несса округлила глаза. «Да, он настоящий. Трехглавого бога-дракона уже нет, а его любимое оружие теперь принадлежит мне. Как иронично, не находишь, ТЦ. Ну что мы все обо мне?» То, что ты в этом жалком теле и опустился до подобных методов, говорит мне лишь о том, что тело учителя Индры также утеряно. Если это так, то, ты слишком сильно меня расстроил, младший, покачал головой парень в плаще и с посохом. Слишком сильно, твои грехи даже смертью не искупить. Брат, пойми, маяк возродился, мы не смогли, ты тоже. Оправдание, как и дырка в заднице, есть у каждого. Ты настолько прогнил во грехе, что оправдания стали первым, что вырвалось из твоего рта, разочарование. Даже сейчас, ты не признал свой грех и не взмолил меня о прощении, лишь жалкие оправдания своего греха, Джашин. Но теперь, хаем, теперь все будет иначе. Я вернулся в этот мир и сейчас, когда все осколки собраны и я обрел почти полную силу, теперь, я соберу новых завоевателей. Вы мне более не интересны, брат, прохрипела Несса, прости меня. Позволь, я, как и раньше, буду стоять подле тебя и, я помогу тебе, Кэрха, я, Хаэм, ответил Тоби, я прощаю тебя, брат, тебе дарована свобода, произнес он и резко сдавил горло и тонкую шею Нессы, что было силой ломая гортань и кости, нееет, вырвалось изо рта Тоби и чернота отступила из его правого глаза, кисть разжалась, а голое тело девушки пало на камни под его ногами, ее глаза вернули себе свой естественный серый цвет, но утратили блеск жизни. Тоби упал рядом с ней на колени, обронив посох и постепенно понимая, что именно сделал, смотрел на труп девушки перед собой и с его глаз непроизвольно текли слезы. Приподняв ее голову, он прижал к себе ее тело и, обняв ее, поднял свое лицо к небу, резко заорав от накопленной боли. «А-а-а-а!» — орал он навзрыд, крепче прижимая к себе убитую девушку. «М-м-м-м!» — продолжил он стонать, уже опустив голову и проливая слезы на землю. Я обещал, прости меня, Несса, это все из-за меня, резко выкрикнул он и втянул воздух, шмыгнув носом. Аккуратно опустив ее тело, дрожащей правой рукой он достал пистолет из слегка поврежденной огнем кобуры на правой стороне пояса. Взглянув на него глазами полными слез, он вытер из лица левой рукой и, сняв предохранитель, соединив таким образом печати на оружие и позволяя ему поглощать чакру того, кто его держит, приставил черный пистолет к своему правому виску. Из-за жалкой женщины, раздалось его же голосом у него в голове. «Как же это грешно! Заткнись!» — кричал Тоби. Его рука с пистолетом у виска дрожала, и он переместил палец к спусковому крючку. «Просто заткнись и сдохни! Сдохни вместе со мной, скотина! Ты чертов кошмар этого мира! Я не позволю тебе все разрушить! Я не позволю тебе окончательно возродиться! Говоришь о грехе! Да ты и есть сам грех! Ты несешь только смерть и боль, ты!» — кричал Тоби, но голос его перебил. «Ас, есм кошмар и их повелитель, по праву наследования силы учителя Индры. Это так, в моей власти лишь править этим хаосом. Хаос – это то, что несет боль и смерть. Хаос – это то, что пробуждает грех в людях. Хаос и безвластие. Неужели ты забыл? Неужели ты не помнишь, за что возненавидел отца? Даже он, даже маяк не в силах взять власть над этим хаосом. Да, твоей рукой я оборвал жизнь, но гораздо раньше меня это сделал Джашин. Затаившись как змей, он ждал тебя здесь, надеясь принести тебе погибель, мой мальчик. Эта женщина была уже мертва. Проклятие Джашина не побороть силами смертной женщины, а уж вернуться после такого. Это смерть, милосердие императора. Если бы ты изгнал змея, то она осталась бы лишь пустым сосудом без души. Пусть и была бы жива, но была бы лишь куклой-оболочкой. Отбрось сожаления и эмоции, Тоби. Ты избран ступить на путь императора. Лишь ты достоин взять власть над этим хаосом. Иди со мной, правь со мной, и твоя власть не будет знать границ. Тоби сморщился и зажмурил глаза, из которых вновь потекли две слезы по его лицу, слушая его слова, сказанные своим голосом. Он резко отбросил пистолет в сторону и, еще раз взглянув на Нессу, аккуратно опустил пальцами ее веки и, вновь утерев слезы, поднялся на ноги. Несколько фавнов с деревянными копьями подошли поближе и, поймав на себе взгляд голубых глаз Тоби, из-под лобья с испугом отошли на несколько шагов и, обронив копья, поспешили упасть на колени и склонить козлиные головы. Подняв тело Нессы, он закинул его на свое правое плечо и, вытянув левую руку, потянулся чакрой к посоху на земле, который подлетел, оказавшись в его левой руке. «Добро пожаловать в этот мир, император!» «Ха!» Раздалось от мускулистого здоровяка ростом почти в 2 метра, который был на голову выше и заметно крепче своего противника в момент его резкого удара кулаком, но очередной удар прошел мимо. Парень в черно-зеленом спортивном костюме поверх майки-сеточки, которую было видно из-за не до конца застегнутой молнии на спортивной кофте, с видимым напряжением на лице все же смог в очередной раз отшагнуть буквально за мгновение до тяжелого удара в лицо. Быстрый прыжок в сторону, и он, уже оказавшись за спиной здоровяка, пнул его ногой, поймав его на потере равновесия из-за промаха. От этого пинка здоровяк все же не удержался на ногах и полетел лицом в грязь. После очередного дождя, которые тут были очень частым явлением, небольшой земельный участок на заднем дворе таверны превращался в грязевую площадку. Сушить, а уж тем более строить здесь, что-то никто не спешил. Вместо этого, участок примерно в 40 квадратных метров оградили самодельной деревянной оградкой в половину человеческого роста и предложили посетителям в качестве спортивной площадки или места для драк, чтобы вынести ссор из бара. Это достаточно быстро переросло в место для проведения полулегальных боевых соревнований. Арена в 40 квадратов – неплохое место, чтобы разгуляться даже для шиноби, не говоря уже о простых солдатах и офицерах гвардии. Подобные рукопашные и другие типы боев с обязательным тотализатором как среди участников, так и среди зрителей сейчас стали привычным атрибутом таверны с названием «Тупичок».